Вы позвоните или я? Я вам позвоню. Благодарю вас. Младенчев проводил меня до лестницы, и мы пожелали друг другу успехов. Едва я вышел на улицу, меня нагнал Тони. Отец сказал, что вы у нас были. Был в ваших краях, от Гриши знал, что вы в деревне. Вот и решил вас навестить. Есть новости? Я об ограблении. Не ответив, я спросил. Тони, ты беседовал с Тодди об эстрадном певце? Я назвал фамилию. Это было недели две назад. Он остановился, поморгал, поднял брови. Не припомню, а что? Несколько дней назад квартиру этого певца обокрали. Унесли драгоценности. Думаешь, это Тодди? Пока ничего не думаю. Попробуй вспомнить. Говорили вы об этом певце или нет? Как-то раз зашел разговор, но мы тогда говорили о многих певцах, художниках, писателях. О многих, — повторил Тони. А о дне рождения Младенчевой заходила речь? В четверг Тодди спросил меня, буду ли я в пятницу в обеденное время в Балкане. Я ответил, что приглашен на день рождения, на дачу, но не сказал, кому. И полагаю, что он не догадался, на чей день рождения ты приглашен. Да какое значение имеют наши разговоры? Самое непосредственное. Тодди узнал, где и когда можно совершить кражу. Ты его навел. Ого, ты полегче со своими выводами. Подумай, и сам придешь к таким же. В пятницу вечером я был у Тодди. У него дома. В какое время? Около 7 или в 7 с чем-то. У него ты был после 8. Так показали и Тодди, и Потлака. Я не смотрел на часы. Но, по-моему, я пришел раньше. А почему так настаивал, что к Тодди ты пошел около 7? Потому что мне так показалось. Кража произошла перед твоим приходом. И то после того, как Михнев уверился, что в квартире Младенчевых нет ни души. Жора говорит, ты там упал в обморок. Мне плохо стало. Не досыпаю, питаюсь нерегулярно. Я перебил его, сказав, как бы между прочим. Ты был болен. Как бы он ни владел собой, Тони не мог вскрыть смущение. Что, болен? Не было ничего такого. Выпил 3 рюмки и плохо стало. Мы молча шли дальше. Потом Тони остановился и спросил. «Минутку. Ты сейчас куда?» «Я просто гуляю. Мы были в парке, совсем близко от зарослей кустарника, где была найдена Дашка. Тони шел, словно наслаждаясь прекрасной весенней погодой, свежим ветерком да птичьим пением, а день был облачным, холодным и едва ли мог вызвать такое настроение. Я спросил, «Хочешь посмотреть, где нашли Дашку?» Он остановился, глянул на меня. «Вот в этих кустах», — показал я. Тони с выражением ужаса на лице уставился в заросли. Обернувшись к нему, я попытался поймать его взгляд, но мне это не удавалось. «Тони», — сказал я, — «ты ведь хороший грибник, верно?» «А мне не говорил об этом никогда». «Просто разговор не заходил». Когда мы поехали в тот раз за грибами, ты заявил, что ничего не понимаешь в этом.